спрашивал внушительно и внушительно отвечал. Вот почему те, кто с высшей квалификацией мастера, даже когда неполадки во время работы в цехе, не горячатся, не шумят, не позволяют себе грубостей, потому что берегут нервную систему, умственную энергию для своей работы. Знают, взволнованному не так работается. А ведь на собраниях они тигры, дома себя соблюдают, и вся семья также воспитана, чтобы все вежливые были, охранялись взаимно от горячности по пустякам, чтобы не растрачивать нервы. И поэтому в семьях у них бывать приятно. Так тебя приглашают производственники по обмену производственным опытом, а не школьные учителя по вопросам, как кого воспитывать, — возражали Петухову. Но он решительно говорил, чем лучше техника, тем она лучшего человека требует по всем статьям. И, усмехаясь, добавлял, вспомнив слова Золотухина. Обучить, гайки крутить, и шимпанзе можно. А понимать, к чему гайку крутишь, тут человек нужен. В одну из поездок по другим заводам Петухов простыл, занемог. Перенесенная почти на ногах травма сказалась на прежних его фронтовых ранениях. И его отправили на соленое озеро исцеляться в заводском санатории, а в завком прибыло медицинское заключение о возможной дальнейшей нетрудоспособности Петухова на работе, связанной с физическим трудом. В санатории Петухов худел, тощал, тоскуя о Соне. И хотя ей было до декретного отпуска еще далеко, Глухов отдал приказ отправить ее на отдых, принимая во внимание заслуги перед заводом ее супруга, которому недавно торжественно был вручен орден Трудового Красного Знамени, к его такому же боевому ордену, полученному на фронте. Пожалуй, Петухов никогда не испытывал подобного счастья, когда ему с Соней предоставили полные права быть все время вдвоем. И хотя им обоим было совестно и непривычно ничего не делать, или, как Петухов выражался, жить паразитами, это были слова только от смущения, от того, что они стеснялись пользоваться таким счастьем. Но пользовались им в полную меру. Любуясь Соней в купальнике, он говорил, сияя, «На болоте я тебя не разглядел, и всегда ты свет гасишь. А теперь сколько хочу на тебя смотрю. Да чего ты вся красивая, складная, просто как фея. Или лучше, как та статуя, только ты с руками». Соня вытягивала укороченную после ранения ногу, говорила, «А вот смотри, уродина!» «Ну уж нет», — решительно возражал Петухов. «Я ее больше другой люблю». Соня сыпала горячий песок на рубцы, швы на теле Петухова, спрашивала озабоченно, «Щекотно или больно?» «Приятно», — ежился Петухов. И он терпел, когда соленая вода едко обжигала следы былых ранений, и, лежа на упругой воде рядом с Соней, говорил самодовольно. И ему тоже полезна такая вода. «Кому?» — спрашивала кокетливо Соня. «Ну, ясно, кому. Тому, кто от нас с тобой будет». Интересовался. «Ты как думаешь, он понимает, что ты сейчас с ним вместе купаешься, загораешь?» Говорил убежденно. Ему же от этого должно быть, как и тебе, приятно. Глухов приехал проведать Петухова и отправился с ним на озеро купаться. Натягивая трусы на довольно-таки внушительное свое брюшко и завистливо оглядывая отощавшего Петухова, он сказал, как бы оправдываясь, На руководящей работе главное не допускать, чтобы серое вещество в башке жирело. А так, с лишним весом для авторитетности своей фигуры жить можно. Потом, лежа на песке, стал, как всегда, хитро советовать. Тебе, Петухов, с твоим умом и способностями надо на очное отделение института переходить. Разве в припрыжку между заводом и институтом как следует выучишься? И что это значит? Произнес протяжно и презрительно. Заочник. Не тот коленкор. Деловито добавил. Мы бы к стипендии от завода доплачивали. Ну что вы, улыбнулся Петухов. С завода я никак. Хватит того, что из армии демобилизовали. А вот я твою супругу уговорю. Не выйдет, уверенно сказал Петухов. Мы с заводом сроднились, как в своей дивизии все равно. Соня не поддалась на уговоры Глухова. Сказать же ей истинную причину Глухов не решился. Только твердо, без улыбки заявил. Если Петухов за это время меньше 5 килограммов прибавит, на работу в цех я его обратно не допущу. Дам сидячую должность, на которой полнеют, как вот я сам, чтобы смягчить твердость своих слов, добавил директор. Но Соня усмотрела в этом только доброе желание Глухова повысить ее мужа, поэтому за состояние его здоровья не встревожилась. И они продолжали упиваться своим счастьем, наслаждаясь бездельем, тем более что Петухов считал это состояние крайне полезным для спокойного созревания в Соне будущего нового человека. И он говорил, «Ну что, поведем его купать? Или, может, хватит ему загорать?» Или приказывал повелительно, «Он кумыс пить хочет, это ему очень полезно». Когда Соня брезгливо говорила, что ее тошнит от одного кислого запаха кумыса, Петухов обрадованно с надеждой произносил, «Значит, мальчик». И чтобы опровергнуть Петухова, Соня, не морщась, выпивала кумыс, говорила торжественно, «Вот, пожалуйста, и ничего. Значит, девочка». Генералу Пугачеву пришел тоже уже генерал Лебедев. Но после войны он предпочитал ходить в штатском. О его генеральском звании знали лишь сослуживцы по тому ведомству, где он работал. Потискав, охлопав друг друга, они сели, радостно глядя друг на друга. Пугачев ликовал безудержно. Лебедев, как и всегда во всем, был сдержан. «Где же ты пропадал?» — осведомился Пугачев. Лебедев сообщил равнодушно. «В плену был. Чего врешь?» — возмутился Пугачев. «Я же тебя еще накануне берлинской операции видел. Вот тогда и угодил в плен к союзникам». «Да как они посмели!» — вскипел Пугачев. «Все законно», — усмехнулся Лебедев. «Взяли как офицера СД. Ты что, ошалел?» «Любознательность, любопытство. Профессиональные качества исследователя». «Так ты что, себя за фашиста выдал?» «Отпирался, конечно, сколько мог на допросах. Зачем же отпирался, если захотел выдавать себя за фашиста?» «Для убедительности». «Для правдоподобия». «Что же, без документов? В одном ихнем трофейном обмундировании объявился?» «Зачем?» «Часть документов довольно-таки неловко пытался уничтожить. Нашли обрывки, уличили. А ты бы их проглотил, сживал. Тогда не было бы улики. Да ты не темни, говори, как все было. Выкладывай». Зачем все-таки в плен полез? «Ну что же», — сказал Лебедев, опуская глаза и потирая ладонью колено. «По некоторым данным, стали обнаруживаться сведения о некоторой, так сказать, перекантовке разведывательных органов союзников, которые стали искать себе сотрудников из ведомства Гиммлера. Надо было проверить достоверность таких сведений. Ну, я и проверял». «Это что же, таким рискованным способом? Очертя голову в одну петлю заодно с фашистскими военными преступниками? Ведь могли казнить, а? Но я же не признался, что могу быть отнесен к разряду их военных преступников. Изводил следователей до того, что они успокоительные таблетки принимали. Изворачивался, отпирался и даже, представь, оправдательно философствовал, мол, Гитлер виноват, а мы, его верноподданные, здесь ни при чем. Вообще задача упрощалась тем, что я английским языком владел, а в моем личном деле, которое они разыскали, было написано «английским не владеет». Так как же к ним твое личное дело попало? Да не мое, а того, за кого я себя выдавал. «Ну и работенка у тебя!» — покачал головой Пугачев. «Значит, изучил, подготовился и сактерил, съязвил завистливо. Может, тебя с твоими способностями следовало в МХАТ идти? Стал бы заслуженным или народным, каждый вечер аплодисменты!» «Театр я люблю!» — мечтательно произнес Лебедев. «Ну и как дальше твой спектакль шел?» Допрашивали подвое. Один обязательно грубиянил, пугал, другой интеллектуала изображал на предельной вежливости, деликатности. Вздохнул. «Шаблон. Ничего нового. Допрашивали». Потом началось самое существенное собеседование при полной благосклонности с их стороны. А затем могли бы и приговорить. Но ведь я с другими заключенными фашистами общался, советовались, делились впечатлениями, прогнозировали. С помощью коллективного разума и ряда фактов пришли к выводу, что ничто здесь подчиненным Гиммлера не угрожает, а даже напротив, сулит некоторые перспективы. Не тюрьма, а отель, охраняемый, конечно. Значит, устроился? Вполне. «Ну, это все так», — сказал деловито Пугачев. «Но они же из тебя выкачивали то, что их интересовало по линии особой тайной деятельности СД. Это же для них важно». «Не очень», — возразил сухо Лебедев. «Во-первых, они все уже основательно выкачали из лиц покрупнее и поосведомленнее, чем значилось обо мне в том послужном списке. А во-вторых, их интересовало другое». «Что же?» «Почему гитлеровские разведывательные органы терпели провалы в Советском Союзе? Тут они требовали доскональных и детальных сведений». «Это зачем же?» «Вот именно. Зачем?» «Это и побудило меня пользоваться их харчем», — сказал Лебедев. «И сколько же времени ты на их довольствии находился?» «Несколько недель. Ну а дальше что было?» «Потом предложили работу. Говорили, что образованному офицеру СД предоставят соответствующую его ценности высокооплачиваемую должность. Поручили для начала составить конспект по трофейным документам психологической лаборатории Имперского военного министерства, как руководящую инструкцию для подобных же ведомств у них. Ничего посоветовать не мог». «Как же ты все это мог выдержать?» «Да не все выдержал», — поежился Лебедев. «Набился мне там в приятеля гестаповец с весьма значительным чином. тоже получил приглашение работать у них. Он о таком со мной откровенничал, что нервы у меня не выдержали. Погорячился, ну и того. Перед самым своим уходом пошли гулять по набережной. Туман, дождь, никого нет. А он мне излагает подробности медицинских экспериментов, которые они производили в спецблоках лагерей. Брезгливо осмотрел свои руки и стал тереть их о колени, словно выпачканные. «Ну и ну», — сказал задумчиво Пугачев. «Тут не нервы, а тросы стальные, и те полопаются». «Да», — встрепенулся после тягостного молчания Лебедев. «Ты помнишь Красовскую?» «Не пойдет», — спохватился Пугачев. «Никого не помню, никого не знал. Так моей супруге и твержу стойко». «Да ты брось, я серьезно». «Ну, была у нас такая связистка. Но я не-не. Теперь она жена Петухова, нашего ротного». «Ну и что? Пускай, как я теперь, в неволе живет. Я ее мать нашел там и вывез. Значит, будет у Петухова теща. Ты слушай, ее в Крыму немцы взяли. Держали в Равенсбрюке, в специальном центральном женском концлагере. Потом узнали, что она жена изобретателя управляемого взрывателя Бориса Красовского. Стали подвергать длительным пыткам, чтобы она сообщила технические данные, но она ничего не знала. Довели истязаниями до полупомешательства. Затем сдали в спецблок. Там еще подвергли медицинским экспериментам. Извлекали костный мозг, подвергали замораживанию. Ну, словом, не хочу дальше говорить. И не надо, — сипло сказал Пугачев, вздрагивающей рукой, поднося спичку к папиросе. «Словом, — хрипло сказал Лебедев, — я ее вывез. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Поселил в городе, где она родилась. Надеялся, что воспоминания детства помогут восстановить разум. Но она все о дочери говорит, ее требует. Искал Красовскую, а нашел жену Петухова. Так вот, они работают на том заводе, где ты недавно побывал. Не встречал там ротного Петухова? Смотри-ка, своего однополчанина не навестил и даже не вспомнил. Горестно признался Пугачев. Значит, не встречал? Нетерпеливо прервал Лебедев. Придется тогда мне самому туда ехать. По заданию? Не по заданию. А в счет отпуска, как по личному делу, сказал сухо Лебедев. Мы этому Красовскому многим обязаны. Да и вообще, по человеческой совести. Добавил сердито. Кроме того, был такой блуждающий мерзавец, бывший зондерфюрер. Он в спецблоке работал. Прибыл теперь как подданный почтенной державы, конечно, после косметической операции. Предоставили ему сейчас соответствующее помещение в связи с его чрезмерным интересом к нашим военным объектам. Красовскую он самолично истязал в спецблоке. Если присутствие дочери поможет вернуть ей сознание, и врачи разрешат, свидетель обвинения... «Значит, все-таки задание», — сказал Пугачев. «Нет», — опять сердито возразил Лебедев. «Если состояние ее здоровья выступление в суде может повредить, она не будет свидетелем обвинения. Это пока мое чисто личное, не касающееся служебных обязанностей. И тут у меня к тебе просьба. Супруга твоя, насколько я помню, девица обаятельная». «Дама», — поправил Пугачев. «Тебе виднее», — съехидничал Лебедев. «Так вот, Пускай поедет к жене Красовского, а дочери ее, как о своей подруге, расскажет. Подготовит несколько, чтобы не вызвать чрезмерно сильного душевного потрясения. Ясно? Вот тебе адрес. Приказываешь? Прошу, как фронтового товарища, об услуге. Хитер ты! — ухмыльнулся Пугачев. А как на фронте меня воспитывал! И Пугачев погрузился в воспоминания, всегда столь дорогие и волнующие. Лебедев талантливо умел изображать напряженное и даже возбужденное внимание, оставаясь при этом спокойным и даже равнодушным к тому, что в данный момент было для него несущественно. Он слушал Пугачева и думал. Странно, почему Пугачев не спрашивает о жене его, Ольге Кошелевой, ныне Лебедевой, которая была для Сони Красовской больше подруга, чем Нелли Коровушкина, ныне Пугачева. И он с тревогой подумал, что, возможно, Нелли уже осведомлена о состоянии Ольги, но отбросил эту мысль, зная открытость бурного характера Пугачева и его обычную незамедлительную готовность оказать услугу любому своему однополчанину. И он улыбнулся Пугачеву, который с упоением вспоминал, как однажды разорвалась рядом с ним мина. Пол и шинели были разодраны в клочья, осколок рассек брючный пояс. «А я...» — восторженно говорил Пугачев. — Бегу целенькой, невредивенькой, неприличной, в лохмотьях. Одной рукой бриджи на себе поддерживаю, а другой палю из пистолета. Во была картина! Лебедев улыбнулся Пугачеву. Не столько его рассказу, сколько ему самому. Его столь симпатичной неизменчивости, хотя Лебедев... никогда не был охотником улыбаться, тем более сейчас, когда Ольга лежала в глазной больнице, и врачи предупредили, что спасти ей зрение, по всей вероятности, не удастся. Сухощавый, тощий, с сединой, как всегда подтянутый, собранный, Лебедев слушал Пугачева с мастерски изображенной на жестком лице полуулыбкой, словно вызванной увлеченностью повествованием Пугачева, а сам тем временем напряженно соображал, кому из сотрудников следует передать на время своего отсутствия дела, и мысленно перебирал характеры, способности, навыки каждого из них. Попутно он поймал себя на том, что, рассказывая Пугачеву о тех допросах, которым он подвергался в плену у союзников, и точно цитируя свои ответы, не вызывающие возмущения у допрашивающих его разведчиков, а, напротив, деловой одобрительный интерес, все более возрастающий, он забыл упомянуть, что все-таки один молодой американский общевойсковой офицер, который доставлял его на эти допросы, дал ему однажды по физиономии. Это было воспринято Лебедевым не как унижающее оскорбление действием, а даже как утешительное свидетельство того, что те из американцев, кто воевал с фашистами, относятся к ним как к фашистам. Но говорить Пугачеву о том, что он там получил по морде, не захотел. Это было выше понимания Пугачева. Как такое, да еще с удовольствием, можно стерпеть. Прощаясь с Пугачевым, Лебедев осведомился. Ты, кажется, реактивной техникой стал заниматься. И добавил, чтобы чуть-чуть подразнить. Еще у Петра, кажется, подразделение ракетного огня имелось в войсках. А что, — сказал Пугачев, — он мужик способный, хотя и царем служил. Значит, ты вроде... пиротехника? Это почему же? Обиделся Пугачев. Ну как же? Ракеты пускаешь? Хоть для салютов они сойдут? Ладно. — сказал Пугачев. — Сам знаешь, что к чему. Обнял, стиснул. Обрадовал, что пришел. А ничего мы, ребята, были. Подходящие. После того, как Лебедев представился Глухову и показал внушительное удостоверение личности, тот, указав на кресло, сказал: «Прошу». И с каменным лицом произнес: «Я вас слушаю. У вас на заводе работает Петухов Григорий Савич?» «Да вы что?» — возмутился Глухов и, побагровев, заявил: «Да я за него чем угодно ручаюсь». «Я тоже», — сказал Лебедев и пояснил: «Сослуживцы по фронту». «Ну, — просиял Глухов, — чрезвычайно приятно. Вот обрадуется». Лебедев приехал в заводской санаторий под вечер, и когда первые восторги встречи миновали, пошел с Петуховым перед сном прогуляться. О своем пребывании в плену у союзников Лебедев рассказал Петухову несколько иначе, чем об этом же говорил Пугачеву. Ленин указывал на то, как важно вскрывать те тайны, в которых зарождаются войны. Одна из таких тайн — тайная война против стран социализма, ведущаяся империалистическими разведывательными организациями. Выяснить, какие методы тайной войны они изберут сразу после конца войны и изберут ли, было целью моего исследования. Вам понятно? Я и работал как исследователь, с той научной объективностью, которая в моем деле строго обязательна. При весьма длительных допросах, беседах с очень компетентными сотрудниками разведок, что было любопытно, когда речь заходила о том, как разведка СД пыталась получать сведения об экономическом потенциале СССР, организовывать диверсии, идеологические провокации, эта сторона вызывала повышенный и деловой интерес у допрашивавших меня как сотрудника СД. Здесь они требовали рекомендаций, передачи опыта и, конечно, анализа тех просчетов, которые допустила фашистская Германия, недооценив советскую мощь, сплоченность народа. «Ну что вы такое говорите?» — смутился Петухов. «Даже слушать неприятно. Вы такое...» «А что поделаешь? Работа!» — развел руками Лебедев. И то ли желая пощадить Петухова, то ли для того, чтобы перейти быстрее к главному, сообщил: «При всем старании моя разработка не показалась им достаточно ценной, и как более достойный образец они мне показали другую разработку, в составлении которой, как я потом выяснил у совместно со мной заключенных гитлеровцев, принимал участие сотрудник гестапо, ныне подданный, как мы выражаемся, одной державы, где он стал агентом ее разведки и сейчас находится у нас под соответствующей опекой».